Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 19-я серия. Медленно, держась за крышу машины, Кирилл выбрался наружу. И Настя, охнув, отступила на шаг. Он был весь в грязи, кое-где мокрый, кое-где подсохший, а из одежды на нем были только джинсы, когда-то светло-голубого, а теперь неопределенного цвета. Подошел Дмитрий Павлович, следом Нина Павловна. Ты где был? Пиво пил. Особенно не волнуйтесь. Все более или менее живы. Кирилл, что случилось? Почему ты полез в гараж? Зачем ты сломал дверь ночью? Куда ты ездил? Где Сережка? В больнице. Утром я вас отвезу. Это здесь, близко. Господи боже мой, да в какой еще больнице? Ты можешь объяснить, что случилось? Юля! Он приехал и говорит, что Сережка в больнице. Ну, что все-таки случилось? Он пошел на залив. Было темно. Он поплыл. Ударился о камень и стал тонуть. Я его вытащил и отвез в больницу. Все обошлось. Утром я вас туда отвезу. На какой залив? Зачем он пошел на залив среди ночи? Ты что, с ним ходил? Кирилл, ты-то цел? Настя, он что, пьяный? Нет, Света, я не пьяный. Тогда что с тобой? Что произошло? Юля, Юля, с ним что-то не то. Со мной все то. Почему он ночью пошел на залив? Это ты его повел? Да нет, я никуда его не водил. Я отвез его в больницу, он жив. Я вымоюсь, оденусь, и мы туда съездим. Господи, это что за несчастье на нашу голову? Какая больница? Какой залив? Какой залив? А такой! Ты просто дура, Нина! Что, тетя? Что? Тетя, вы совсем все сошли с ума? Кого пустили в дом? Кто это? Это распутник, дрянь, алкоголик! Агриппина предупреждала. Даже она понимала, а вы не понимаете. Да ему сразу надо было указать на дверь. Тетя, перестаньте! Молчать! Сонька, дай мне руку. Нина, твой сын напился пьяным. Вот с этим. Конечно, он чуть не утонул. Или этот его утопил. Откуда ты знаешь, что он утопил твоего сына? Тетя. В комнате Сергея бутылка водки. Я первым делом посмотрел. На столе бутылка водки и два стакана. С кем он там пил? Конечно, с этим. Он алкоголик. Он и напоил Сергея. Мама, не волнуйся. Какая водка? Ты что, пил с Сережкой водку? Мы ничего не пили. Я не видел его после ужина. Я ночью спустился на кухню. Я же говорю, что он напоил Сергея, напоил и бросил в воду. А твой сын всегда был слаб, Нина. Он слабый, ни на что не годный хлюпик. Я бы попросила. Что попросила? Я не знаю, кого ты его родила. Он на своего отца совсем не похож. Мама, пошли, хватит. Отстань, Сонька, замолчи. Вы все должны получить по заслугам все. Мой сын не пьет по ночам водку с бандитами, потому что я отдала ему всю душу. А что ты отдала своему сыну, Нина? Ты что, правда напоил Сережку? Мне нужно в душ. Разрешите, я пройду. Милиция! Надо! Милиция! Кирилл, я с тобой. Настя догнала его и снова взяла за руку. И они вышли на улицу во влажное предутреннее тепло. Что случилось, Кирилл? Как он попал в залив? Его вытащили из окна. Я был на кухне и услышал стук, как будто что-то ударилось об пол. Я долго искал его. Он нахлебался воды. Как это вытащили? Он что, чемодан? Я думаю, что он был без сознания. Подожди секунду. Кирилл свернул с дорожки, напрямую через газон прошел под окно Сергеевой комнаты и не поверил своим глазам. Не было никакого следа, как будто по земле волокли мешок. Земля была ровной, старательно выметенной и уже заветренной. Кирилл оглянулся. Дерн на газоне кое-где был поднят и вырван, трава примята, но невозможно было даже представить себе, что здесь проволокли тело. Значит, пока он метался по берегу залива, пока шарил фонарем, пока бродил в воде, убийца вернулся сюда и аккуратно замел все следы, замел в прямом смысле метло. Все было не так ночью. Я вылез из окна и увидел здесь след. Прямо здесь. Как будто волокли что-то тяжелое. Я так ничего и не понял бы, если бы не этот след. А сейчас его нет. Кирилл, а вы точно ничего не пили? Нет. Мы точно ничего не пили. Или ты тоже думаешь, что я алкоголик и что я напоил Сергея, а потом решил утопить? Господи ты, Боже мой. Кирилл отвернулся. Ему нужно было непременно зайти в комнату Сергея, и он ушел от Насти, оставив ее под окно. В комнате все было так, как ночью. Разгромленная постель, открытое окно, шевеление штор. Пустая бутылка водки стояла на краю стола. Рядом были два стакана и какие-то куски хлеба. Выглядело все очень натурально и убедительно. Но Кирилл Костромин знал совершенно точно. Ночью, когда он заходил сюда и светил Настиным фонарем, никакой бутылки на столе не было. Ему нужно выпить кофе и прийти в себя. А дальше посмотрим. Его ждала Настя, по-прежнему в куртке и кружевных пижамных штанах. Хочешь есть? Нет, я кофе выпью. Сварить? Я сам, спасибо. Ты, может быть, ляжешь? Время только 7. Там на веревке за домом висит твое полотенце. Оно совершенно мокрое. Ты все-таки купался, Кирилл? Я не купался. Я не пил водку с Сергеем. Сергей вообще ни с кем не мог пить водку, потому что он не переносит алкоголь. У него аллергия. Знаешь такое слово? Когда ночью я зашел в его комнату, никакой бутылки там не было. Она появилась потом. Какая аллергия? Что ты выдумываешь? Да ничего я не выдумываю. Это продолжение той самой истории с феном в ванне твоей бабушки. Я же говорил тебе, что не знаю, что будет дальше. Мне нужно подумать. Уходи. Сережка? Сережку хотели убить? Настя... Здесь на полу лежал насос. Куда он делся? Так где он лежал? Причем здесь насос, Кирилл? Сережку хотели убить? Да. Вот здесь ночью лежал насос. Ты его не убирала? Нет, я не видела никакого насоса. Зачем он тебе нужен? У твоей машины что, спустило колесо? Настя, кто заходил в кухню? Вспомни, ну? Я не знаю. Все заходили. Мама с папой, Соня, тетя Нина, Светка. Наверное. А Владик спит еще. Ах, Владик. Он ездит на велосипеде и значит... У него должен быть насос. Владик не спал. Он полусидел в подушках, как султан в гареме, курил и мечтательно рассматривал дым от собственной сигареты. С разгона Кирилл вылетел на середину комнаты и остановился во все глаза, глядя на Владика. О! Гутен морген! How are you? Проще говоря, когда входите, стучаться нужно. А если б я был обнажен? Где твой насос? Где насос от твоего велосипеда? Вы что, очумели, что ли? Какой насос с утра пораньше? Или это у вас вчерашняя водочка играет? Не выветрилось еще? Откуда ты знаешь про водку? О, Мы что же, перешли на «ты»? Я перешел. Отвечай давай. Милостивый государь, вы забыли добавить «Тамбовский волк тебе, товарищ». Пойдите прочь, уважаемый, я должен одеться. Что здесь происходит? Почему вы кричите, Кирилл? Я не кричу, Соня. Я хочу знать, откуда этот придурок знает про водку. Вы ему сказали? Мама сказала. Перестаньте сейчас же, Кирилл. Владик совершенно ни при чем. Отстаньте от него. Он не пил ночью водку с Сережей. Ага, выкушали. Ты моя умница, всегда знаешь, что сказать. Слушай, ты отвечай, когда тебя спрашивают. Я ведь не мамочка, я и по морде дать могу. Где насос от твоего велосипеда, придурок? Какой насос? Какой? Ночью на полу в кухне лежал насос. Это твой? Да откуда я знаю? Я ночью в кухне не был. Сонь, скажи ему, чтобы он от меня отстал. Теперь точно синяки останутся. Насос еще какой-то. Я спал. Я не видел никаких насосов. Кирилл, оставь его в покое. Он ни в чем не виноват. Мама не поднималась. Владик спустился, когда начался весь этот переполох. А потом опять лег. Вот что, дорогие мои. Ваша бабушка не роняла в воду фен. Ее убили. Сегодня ночью чуть не убили Сергея. Я вытащил его, но до сих пор неизвестно, придет ли он в себя. Так что все перестают кривляться, держат себя в руках и отвечают на мои вопросы подробно и четко. Это ясно? Я спрашиваю, это ясно? Ты что, из милиции? Да, я из милиции. Где насос? Да в сарае тут, только я здесь ни при чем. В сарае насос был, но это был совсем не тот насос. Слушали 19-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Алла Малкова, Екатерина Александрушкина, Галина Исхакова, Елена Миллиотти, Елена Стародуб, Кирилл Радцик, Владимир Левашов, Михаил Исхаков, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.